Глава 18. Сказать, что все семейство радовалось, когда мистер Стивенс отправлялся на прогулку в одиночестве, было бы несправедливо. Им нравилось не его отсутствие, а та разница, которую они замечали в нем, когда он возвращался. Дело в том, что в первые несколько дней отпуска он всегда очень уж беспокоился, чтобы все прошло как по маслу. С нарочитой веселостью хлопал в ладоши и слишком часто повторял «так». Было очевидно, что намерения у него самые благие, и остальные не могли на него сердиться, потому что, когда они, в свою очередь, начинали веселиться, мистер Стивенс замолкал и отходил в сторонку, словно боясь все испортить. Казалось, он пятится назад на цыпочках. Точно так же на цыпочках он отходил от часов в столовой, которые после его вмешательства снова начинали идти, хотя до этого долго и упрямо стояли. В этом году он прилагал еще больше усилий, хотя Дик и Мэри знали, что в этом нет никакой необходимости. Они прекрасно понимали, что отпуск пройдет хорошо, если ни во что не вмешиваться. Просто с возрастом, разумеется, им нужно больше времени, чтобы освоиться. Мистер Стивенс, видимо, забыл об этом. Он продолжал брать за образец отпуск пятилетней давности, когда дети окунались в отдых с головой сразу после приезда. Несколько раз, когда Дик и Мэри молчали, задумавшись о чем-то, они ловили на себе его беспокойный, озадаченный взгляд, как будто он боялся, что Богнер утратил власть над ними и в этом году разочаровал их. Но после долгой прогулки все это пройдет. Он вернется, как всегда, в совершенно другом настроении. Успокоится и начнет вести себя естественней. Перестанет примерять на себя роль руководителя и будет наслаждаться отдыхом с ними на равных. И отпуск, к их удовольствию, пойдет своим чередом. Именно поэтому, исключительно поэтому, они радовались, когда он уходил, но искренне сожалели, что его не было с ними, когда они впервые переодевались в Кадди. Дик и Эрни представляли, с каким удовольствием их отец снял бы рубашку, не ободрав кожу на локтях, как это неизменно происходило в тесных маленьких купальнях, и с каким величественным видом он вышел бы на террасу в синем купальном костюме с желтой окантовкой. Утро было таким жарким, что полотенца им не понадобились. Полчаса они плавали, плескались, качались на волнах и барахтались в чистой теплой воде. А потом улеглись на солнце, чтобы кожа пропиталась солью. Когда миссис Стивенс вернулась вскоре после 11 с пакетом миндальных пирожных, она была потрясена. Дети растянулись на пляже в одних купальных костюмах. Она сказала, что они простудятся, но они только перевернулись и рассмеялись. Мэри принесла бутылку оливкового масла, чтобы натереть им красные пятна на груди и спине. Загорать только для того, чтобы кожа болезненно слезла через несколько дней, не имело смысла. Масло не давало коже растрескаться и помогало ей приобрести тот мягкий, насыщенный загар, которым все любят щеголять, вернувшись с отдыха. Если мистеру Стивенсу было тепло даже на открытых ветру холмах, то на пляже, где отдыхали остальные, было настоящее пекло. Слишком жарко для крикета, слишком жарко даже для строительства замков из песка. Все вокруг, казалось, совсем обессилели, и тишину нарушали разве что гул быстроходного катера и перекличка купальщиков в далеком, подернутом дымкой море. Люди тесно набились в каждый клочок тени или растянулись на солнце, карикатурно накрывшись газетами. Пожилой джентльмен, неподалеку от Стивенсов, медленно жевал банан, а его раскрасневшаяся жена, прислонившаяся к волнорезу рядом с ним, украдкой ослабляла корсет. «Вот оно, бабье лето», — сказал старый моряк, опершись на край лодки. Но Стивенсы со всем комфортом отдыхали в Кадди, распахнув двери, чтобы при случае их овивал легкий ветерок. Было очень приятно сидеть в тени, хрустеть миндальными пирожными и наблюдать за менее удачливыми людьми, изнемогающими на солнце. Затраты на Кадди окупились. Окупились десятикратно. «Подумать только, как мы тут устроились», — сказала миссис Стивенс. Однако лучшей частью утра стало его окончание. Когда они вернулись в полутемную гостиную Прибрежного, после слепящего солнца казалось, что в ней сгустились сумерки, повернули краник керамической бутыли в углу у книжного шкафа и наблюдали за тем, как прозрачный и прохладный имбирный лимонад медленно наполняет стаканы. Половину они сразу же выпили. Миндальные пирожные вызывают жажду, а потом снова наполнили стаканы и поставили их на стол, чтобы выпить за обедом. После долгого плавания в море, солнца и свежего воздуха ими овладело торжествующее, снисходительное презрение к одежде, разительно отличающееся от того раболепного преклонения перед ее властью, которое они испытывали в ненастный зимний день. Они откинулись на спинки кресел, усталые, с гудящими после купания мышцами, и стали ждать, когда принесут обед. В доме напротив играл граммофон, и до них доносились взрывы смеха. В платанах, судя по всему, отдыхала веселая компания. Трое молодых людей и три девушки. А стариков не было совсем. Вскоре после обеда Дик надел пиджак и сказал, что сходит прогуляться. «Вернусь к чаю», — прибавил он. Остальные немного удивились. Раньше такого не бывало. Иногда Дик отправлялся на долгие прогулки с Эрни или Мэри, но никогда не уходил один. Разве что, когда надо было сбегать в магазин. «Папа будет около пяти», — сказала миссис Стивенс, прежде чем Дик вышел из комнаты. «Хорошо. Я к тому времени вернусь». «А куда ты пойдешь?» «Наверное, погуляю по пляжу». Проходя мимо окна гостиной, он помахал им и улыбнулся. С самого приезда в Богнор его все сильнее охватывало желание выбраться куда-нибудь в одиночку. Ему хотелось кое-что обдумать, и он знал, что не сможет ясно мыслить, пока не останется совсем один. Пляж и набережная были необычайно пустынны. Большинство отдыхающих решили, что поспать у себя в комнате в прохладе — это самый соблазнительный способ переждать жару. Но с приливом подул свежий южный ветерок, овивавший лицо Дика, когда тот шагал по песку. Он миновал последние дома, стоявшие на отшибе, а за ними последние купальни, и вышел на кусочек побережья между Олдвиком и Пагамом, который даже в сентябре был тихим и безлюдным. Большие дома здесь находились дальше от моря, и к пляжу спускались их сады. Людей встречалось все меньше и меньше, пока, наконец, он не остался один. Он облюбовал место у разрушенной бетонной ограды, которая когда-то защищала сад от набегающих волн, и улегся в ее тени. Он довольно смутно понимал, почему ему хочется побыть одному. Он знал только, что весь год, в тяжелые минуты, всякий раз, когда его разум в панике блуждал в беспокойном тумане, его утешала одна и та же мысль. «Подожди, приедешь в Богнор, а там придешь на пляж и подумаешь об этом, глядя на море». И вот он здесь. И все именно так, как он представлял. Он задавался вопросом, рассеется ли теперь туман и удастся ли ему достичь той спокойной отстраненности, которая поможет понять, что же с ним не так. Что-то произошло с тех пор, как он побывал на этом берегу в прошлом году. И это что-то делало его глубоко несчастным, временами доводя до отчаяния. Однако было очень трудно понять, в чем именно дело. А ведь по всем законам здравого смысла он должен быть счастлив, гораздо счастливее, чем в прошлом году. Вот в чем главная загадка. В прошлом году он был школьником на содержании у отца и ничего особенного не делал. Теперь же он каждый день ездил в Лондон, зарабатывал деньги, помогал по дому, мог сам себя прокормить и занимался полезным делом. Правда, 30 шиллингов в неделю — это не так уж много. Но по сравнению с карманными деньгами, которые он получал год назад, это было целое состояние. Серые фланелевые брюки, которые были на нем сейчас, он купил на собственные деньги. На шляпу и оставшееся дома пальто он тоже заработал сам. Он помогал оплачивать аренду Кадди, и всей семье были только на руку те перемены, которые случились в прошлом сентябре. «Разве он не должен быть доволен?» «Конечно, должен», — говорил здравый смысл. Вот уже несколько месяцев он изо всех сил боролся с этим странным чувством несчастья, которое обрушилось на него однажды зимним вечером, когда он вернулся с работы, и с тех пор неотступно преследовало его. Он хотел понять причину этого несчастья, чтобы знать, как бороться с ним и в один прекрасный день, может быть, победить. Что изменилось за прошлый год? Он окончил школу и начал работать в Лондоне. Вот и все. Устроился в Мейплторпс, фирму, поставляющую канцелярские товары. Клерк в Мейплторпс. 10 месяцев работы, потом отпуск. И вот он снова в Богнере. Снова в старых свободных фланелевых брюках и школьном пиджаке. Странным образом именно в нем и заключалась разгадка. В этом пиджаке, который он надел вместе с брюками капитана школьной команды по крикету, поверх спортивной формы для бега, когда его награждали титулом «Виктор Ладорум» на соревнованиях в июне прошлого года. Соревнования в Бельведер-колледже. Виктор Лудорум, Стивенс И. Многообещающий молодой спортсмен, о котором мы наверняка еще услышим. Вырезка из местной газеты лежала у них дома в ящике его туалетного столика. Его приводила в трепет мысль о том, что какой-то человек, которого он никогда не встречал, которого он даже не знал, написал о нем такое. Прошлогодний отпуск стал завершением золотой главы в его жизни. Он окончил Бельведер-колледж на волне небывалого успеха, добившись всего, к чему стремился. Капитан команды по крикету, Виктор Лудорум, и в отпуске страшно гордился собой. Он важно расхаживал в этом самом пиджаке, вспоминал о своих триумфах и с нетерпением ждал, когда начнет работать в Лондоне. Название «Мейплторпс» звучало в высшей степени внушительно, и отец очень гордился тем, что сумел найти для него эту работу. Поэтому волнение Дика только усиливалось. «Теперь ты в жизни устроился, мой мальчик, на хорошую, солидную должность». В этом-то и заключалась вся ирония. Отец считал эту работу замечательной. «В жизни устроился». Эти произнесенные с гордостью слова эхом звучали у него в ушах, превращаясь в безжалостную насмешку. Если бы только он мог объяснить отцу, или если бы только отец все понимал и сказал ему: «Послушай, старина, такая работа не высший сорт, фирма, честно говоря, средней руки, но это лучшее, что я могу тебе дать». Как бы это все изменило? Дик сказал бы в ответ: «Хорошо, пап, спасибо. Я сделаю все, что в моих силах, и буду очень стараться, чтобы потом устроиться на место получше». Он бы справился, будь отец на его стороне. Но вышло так, как вышло. Ничего поделать нельзя. Отец гордится этой его работой, и, узнав он, что сын ее презирает и ненавидит, это разобьет ему сердце. Мейплторпс. Пыльная, никчемная, заурядная контора в каком-то убогом переулке. Осознание всего этого приходило к нему постепенно, когда улеглась неразбериха первых недель. Он был вынужден тщательно скрывать свое разочарование, потому что мать никогда бы его не поняла, а друга, который понял бы, у него не было. Обманувшись в своих надеждах, он обратился к школьным годам, ища утешение и мужество в воспоминаниях о Бельведер-колледже, и обнаружил, что даже там не на что опереться. Бывший частный дом, большой и уродливый, невзрачные голые окна и запущенный сад, который вытоптали ученики. Вот и все, что осталось ему от школы, когда он мысленно туда вернулся. Лоск юношеской романтики сошел, и жалкий остов напыщенной фантазии ухмыльнулся ему и сказал: «Теперь-то ты видишь». Подумать только. И как он раньше этого не видел? В нем проснулось негодование при мысли о том, что их обманывали. Каждый день всевозможными обиняками не давали понять, что Бельведер-колледж не уступает величайшим школам страны просто потому, что они были еще детьми, маленькими и впечатлительными. Если бы только учителя были честны с ними, Если бы только мистер Барбур сказал: «Послушайте, мальчики, Бельведер колледжу всего 15 лет. Я основал его сам, он невелик, и мы пока не успели завести собственных традиций, как другие школы, но обучение здесь стоит недорого, и мы делаем все, что в наших силах. Нам жаль, что вы не можете гордиться колледжем. Вы сами должны постараться, чтобы колледж гордился вами». Как решительно Дик встал бы на защиту своей школы! Как взялся бы за дело! Что ж, хорошо, будем работать как проклятые, чтобы стать лучшими. Но в том-то и беда, что Бельведер колледж был укутан в дешевое одеяльце самообмана. Директор действительно считал свое детище великолепным. Учителя искренне верили, что выпускники должны быть неимоверно благодарны колледжу. Какие тщетные надежды! Ему нужно было от школы не так уж и много. Пара-тройка воспоминаний, которыми он мог бы гордиться. Чувство собственного достоинства, которое могло бы служить ему опорой. Понимание и поддержка, которые помогли бы ему набраться мужества, чтобы выйти на трудную дорогу, осыпающуюся прямо под ногами. Его мысли прервал шелест гальки. Он смотрел на туманные очертания парохода на горизонте и поэтому не заметил идущих мимо людей, пока те с ним не поравнялись. Высокий мужчина с трубкой и два парня лет 18. «Не братья», — подумал Дик, — «просто друзья». На молодых людях были брюки-гольф, полосатые пиджаки с гербами на карманах и галстуки одного цвета. Галстуки выпускников какой-то школы. Он провожал глазами маленькую компанию, пока та не скрылась за изгибом берега среди деревьев, и внезапно ему стало очень одиноко. В Бельведер-колледже не было ни одного мальчика, с которым он хотел бы подружиться. Он взглянул на свой пиджак. Просто буквы «БК» на кармане. Бельведер-колледж, вышитые жесткой зеленой ниткой. Эти буквы ему выдали, когда он попал в команду по крикету. Они были прикреплены к листу картона, чтобы потом можно было пришить их к любому старому пиджаку, который вы покупали себе сами и который вам нравился. Разве это так уж много? Хотеть, чтобы в Бельведер-колледже тоже были форменные полосатые пиджаки с гербом, а может, еще и галстуки для выпускников. Впрочем, он знал, что на самом деле это не имело значения, и что даже будь у него галстук, он никогда бы его не надел. Вот Батлер носил бы его на работу в отцовскую табачную лавку, а Чизман носил бы его за рулем мебельного фургона своего дяди. Они бы гордились этим галстуком, они стыдились, как Дик. Но почему они гордились бы им? Из-за верности и преданности школе? Или это была бы просто попытка ухватиться за возможность упрочить свое положение в обществе? Он прекрасно знал, что не имеет права стыдиться. Он не мог притязать на большее, чем Батлер или Чизман. Их отцы, пожалуй, даже состоятельнее его собственного. Ему следовало бы по субботам выходить на школьное поле и кричать, стоя рядом с Батлером и Чизманом: «Давай, Бельведер! Вперед, Бельведер!» «Кто плохо отзывается о своей школе, тот хуже червя», — сказал однажды епископ. Эти его слова напечатали в газете, и Дик тогда почувствовал себя последним ничтожеством. Он стыдился своей работы, стыдился своей школы. Но и работа, и школа были предметом гордости его отца. Он чувствовал себя предателем и знал, что в этом-то и заключается самая суть его несчастья. Если он не хочет быть одиночкой и изгоем, он должен всю жизнь притворяться, будто гордится тем, что в глубине души тайно презирает, тем, что считает посредственным, недостаточно хорошим. И в этом смысл преданности, в том, что человек должен похоронить свое честолюбие и опуститься до уровня этого жалкого маленького знамени, которое ему предстоит нести, даже если он ничуть не сомневается в том, что достоин куда более славного знамени. Стыдно ли человеку быть недовольным своим положением и предпочитать одиночество обществу людей, которые для него недостаточно хороши? Волны, подгоняемые ветром, накатывали на берег и пестрели барашками. И пока Дик лежал и наблюдал за ними, на него снизошло озарение. Внезапно все прояснилось, и мысли перестали лениво кружиться в водовороте жалости к себе. Когда несколько недель назад он прочел эти слова «жалость к себе» в газетной статье, они показались ему жестокими, как насмешка над физическим уродством. Но теперь вдруг приобрели совсем иное значение. Он ощутил странное возбуждение и уже не мог просто лежать на пляже. Он встал и зашагал дальше, пока перед ним не вырос ряд бунгало, и тогда он повернул обратно. Завидев Богнар, он снова повернул и принялся ходить туда-сюда по пустынной полоске пляжа длиной в милю, той самой полоске, которая подарила ему луч надежды. В голове у него с каждым мгновением прояснялось все больше, и к охватившему его возбуждению присоединилось осознание того, что он полон сил. Отпуск только-только начался. Впереди еще 5, 7, 10 прекрасных дней. Нет, нельзя, чтобы мысли разбегались. Надо сосредоточиться. Какой же он дурак! Неудивительно, что он был так несчастен и чувствовал себя таким ничтожеством. Он это заслужил. Его представление о преданности оказалось в корне неправильным. Преданность означает отнюдь не рабское преклонение перед посредственностью, а решительную готовность изменить к лучшему все, что вас окружает. Его злость на Бельведер-колледж перетекла в нечто другое. Не гордость и не стыд, но смутное собственническое чувство, чувство ответственности, чувство долга. Он больше не презирал мистера Барбора и его тщетные попытки внушить воспитанникам гордость за колледж. Это был его единственный путь, правильный путь, и внезапно Дик понял, что за этим кроется терпеливое благородство. Не может ли он, Дик, что-нибудь предпринять, чтобы несуществующее величие Бельведер-колледжа стало прекрасной реальностью? Именно ученики прославляют школу и создают ее традиции. Смутные воспоминания о прочитанном когда-то нахлынули одно за другим. Толкаясь и вытесняя друг друга, они складывались в ясные образы и вдохновляли его. Известный юрист начинал в маленькой ювелирной лавке своего отца. Знаменитый врач в лачуге поденщика. А члены кабинета министров когда-то были машинистами и рабочими на заводах. Обрывки заметок, которые он видел в газетах, ожили. Быть не может, что в то время они ничего для него не значили. Теперь на горизонте виднелась только пароходная труба, да вялая струйка дыма. Он долго стоял и глядел на нее. Главное не спешить и не натворить глупостей. Он не будет гнушаться своей работой и выполнять ее спустя рукава. Он будет стараться до тех пор, пока не сможет уйти из Мейплторпс. Карьера для юноши. Как же так? Он сотни раз проходил мимо витрины книжного магазина, и ему никогда не хотелось зайти и взять эту книгу? Он купит ее, как только вернется домой, спокойно изучит и выберет себе дорогу. Он поставит у себя в комнате стол, чтобы работать зимними вечерами, а летом вытащит книги на улицу и будет читать под деревьями на площадке для игр. У него уже руки чесались поскорее разрезать белые страницы. Ему 17, впереди еще много-много лет. Когда-нибудь он отправится в Бельведер-колледж на вручение наград или на открытие нового корпуса, который он подарит школе, и расскажет, что учился из рук вон плохо. Все успешные люди так делают. Он будет приезжать по субботам, когда сможет вовремя уйти с работы и воодушевлять ребят. Как этот отпуск много для него сделал. Прояснил его мысли и указал дорогу. Впереди еще 10 прекрасных дней, и каждый день он будет набираться сил, чтобы взяться за дело, как только вернется домой. Мейплторпс больше не нависал над ним зловещей черной тучей. Теперь он знал, что ничтожность Бельведер-колледжа и заурядность Мейплторпс — все то, из-за чего прошлая зима была такой мрачной и тоскливой, на самом деле указывали ему путь к успеху. Более престижная школа и более привлекательная работа могли бы пробудить в нем самодовольство, и тогда он уже ничего бы не достиг. Все это было задумано специально, чтобы испытать его, и он победил. Пора возвращаться к чаю. Он повернулся и со вздохом сожаления посмотрел на дома Богнара вдалеке. Он никогда не забудет этот тихий берег и все, чем обязан этому месту. По пути он снова встретил маленькую компанию, которая проходила мимо, когда он отдыхал под разрушенной оградой. Поравнявшись с ним, оба молодых человека дружелюбно улыбнулись. Дик улыбнулся в ответ и ускорил шаг, чтобы не опоздать к чаю.